Глава четвертая. Второй праздничный день начался немного позже обычного. Танцы закончились достаточно поздно. Это мне удалось сбежать пораньше и завалиться спать. Зенон еще похрапывал, когда я оделся и выбрался на утреннюю прогулку. По дворцу активно сновали слуги, которые занимались уборкой и готовили столовую к завтраку. Я же начал постепенно приводить себя в порядок. Пока это были регулярные прогулки и легкие тренировки, что сразу положительно сказалось на организме. Вчера он целых 7 танцев выдержал, хотя реально устал. Утренняя прогулка по зимнему парку — самое лучшее, с чего можно начать день. Тем более, что делать мне особо нечего. Можно сказать, что мой распорядок дня не поменялся по сравнению с прошлой жизнью. Раньше я гулял 2 раза в день, остальное время читал и серфил. Здесь ситуация похожа, только вместо лазания по интернету — живое общение и игры с Зеноном или Зосей. Вчера вот разнообразил свое времяпрепровождение танцами. Только настроение сегодня не особенно хорошее. Политическое сборище никак не выходит из головы и занимает все мои мысли. Но сейчас не хочется думать о чем-то плохом. Чудесный парк, который совершенно преобразился по сравнению с ночными видами. Слуги с утра почистили дорожки и посыпали их песком. Схожу с тропы в сторону огромной ели и, как в детстве, дергаю за ветку. Не успеваю выбежать из-под ветвей, запнувшись за какой-то корешок, и меня буквально засыпает снегом. Отряхиваюсь, пытаясь вытащить снег из-за шиворота. И слышу заливистый смех. Агнешка с мелкой Зосей тут как тут. Обе в соболиных шубах, лица раскраснелись на морозе, а в глазах плещется веселье. Не удержался и начал смеяться вместе с девчонками. Что же со мной происходит? Сначала какие-то детские порывы, теперь веду себя будто беззаботный юноша. Ну так я нынешний он и есть. Наслаждался бы этой жизнью и далее, только есть одно большое «но». Сероглазка сразу заметила перемену в моем настроении и задала вопрос. — Юзик, ты иногда задумываешься или уходишь в себя? Даже не знаю, как правильно объяснить. Но это меня пугает. Сначала я вообще тебя не узнала. Было ощущение, что общаешься с другим человеком. Правда, постепенно вернулся наш прежний веселый ангелочек. Красивые ямочки стали милым дополнением к прекрасной улыбке девушки. Зося же смеялась, не сдерживая эмоции. Все дело в предстоящем восстании. Но ведь это наше право и реальная возможность получить независимость от проклятых москалей. По крайней мере, так говорит мой дядя. Агнешка стала говорить тише, чтобы не услышала скачущая впереди нас Зося. — Или ты изменил свое мнение, пожив в столице России? — А твой дядя ничего не говорит о том, что он 8 лет вполне добровольно служил императору, которому давал клятву. И как он будет поступать со своими знакомыми и сослуживцами-поляками, не предавшими присягу, или, прости господи, москалями? А про их семьи он ничего не говорил? Чувствую, что срываюсь и с трудом останавливаю готовые сорваться более жесткие слова. Сделав большой вдох и выдохнув облачко пара, я продолжил. Меня беспокоят жертвы, в первую очередь среди простых людей. Видишь ли, я не являюсь сторонником идеи, что в любом восстании или революции потери среди мирных граждан закономерны. И вообще, пойдем в дом, там наверняка уже готов завтрак. Но Агнешка меня не отпустила, а просто развернула к себе. Смотрю в эти глаза и понимаю, что тону. Да чего же она красивая, хотя догадываюсь, что это не совсем мои ощущения. — Ты действительно изменился, Юзек. Только взрослый и здравомыслящий человек в первую очередь будет думать о последствиях, которым могут привести его действия. Я тоже скептически отношусь к некоторым нашим лидерам, но всей душой за будущее восстание. Решаю прекратить нелегкий разговор простым, но очень приятным способом. Целоваться девушка не умела, попытавшись сначала вырваться, но затем обмякла и страстно ответила. Мне самому кровь ударила в голову, я уже и забыл, что обыкновенный поцелуй любимой девушки может буквально сводить с ума и доставлять такое наслаждение. Хихиканье мелкой занозы разрушило все очарование. Мы быстро оторвались друг от друга, щеки девушки пылали, а огромные глазищи смотрели с каким-то трогательным удивлением. Думаю, у меня лицо мало чем отличалось. Поворачиваюсь к Зосе, которая откровенно скалится, и строго произношу. «Если кому-то растрезвонишь или будешь дразнить нас, жених и невеста, то придется рассказать маме, кто разбил ее любимую вазу». «Так нечестно!» — уже под наш сероглазкой смех надула губы кузина, но ее хватило ненадолго. «А вы правда скоро поженитесь? Изик, а ты уже приготовил кольцо?» Зося так и пытала нас своими вопросами вплоть до входа в дом. Наконец Игнашка не выдержала и так строго посмотрела на девочку, что та сразу замолчала и сделала самое невинное лицо. Это было так забавно, что мы хохотали уже втроем. Эх, как же хорошо! Ловлю себя на мысли, что у меня никогда не было таких беззаботных и счастливых дней. Нет, я радовался рождению детей и внуков, но моя прошлая жизнь больше состояла из борьбы, когда просто нельзя было расслабиться, а потом просто одиночество полусбрендившего мужика, который сам не знает, чего хочет. На завтрак, как и ожидалось, вышли не все гости. Часть мужчин переборщила с алкоголем, а многие дамы, в принципе, раньше 2 часов не просыпаются. За столом собралась в основном молодежь и публика постарше. Магдалена была без супруга и периодически бросала на меня откровенные взгляды. Сидевшая рядом Агнешка не выдержала и, улыбаясь, прошептала мне в ухо. — Если ты еще раз посмотришь на эту курву, то приобретешь еще одну травму головы. Канделябр упадет, или там ножка стула переломится. — Но ведь канделябры стоят на столах и тумбах, — решая подыграть ревнивой девушке. — А на тебя упадет. Может, 2 или 3 раза подряд. — Понял? Не дурак. Не знаю, что пани Гродская прочитала во взгляде сероглазки, но в мою сторону она больше не смотрела. Нет, ну просто бандит в юбке, хотя и очень красивый. Талин народ решал, где провести время перед обедом. Старшее поколение предложило поиграть в фанты или рифмы. Я вот нисколько не стихоплет, поэтому проголосовал за более известную мне игру. Но молодежь хотела гулять, поэтому минут через 30 мы дружной толпой двинулись в парк. Снега было не так много, но я предложил слепить снежную бабу. Молодежь поддержала идею гулом одобрения. 2 слуг послали за морковками и ведрами, а остальной народ, разделившись на 4 компании, приступил к действию. Смех и радость били через край. К нам присоединился еще и мамин пудель по прозвищу Мюрат. Я так подозреваю, что кличка была выбрана, чтобы позлить Папахина. Собака носилась между нашими компаниями, добавляя хаоса и веселья. Все-таки дети и молодые люди одинаковы во все времена и независимы от страны. Ну, если только это не какие-то оголтелые сектанты и откровенные дикари. Вместе со всеми куражился и я, забыв обо всем на свете. Когда снежные бабы были готовы, народ начал доводить их до ума. Кто-то крепил камушки, изображающие глаза, другие старательно искали веточки, похожие на руки. Один попаданец из будущего решил пошутить и прикрепил к нашему снеговику дополнительную морковку. «Тюзок!» — глаза Агнешки округлились, розовые щечки стали алыми. «Ты не меняешься. Чего там? Дайте мне посмотреть. Под дружный смех Зуси пыталась пробиться к пошлому снеговику, которого уже скопили. Затем я вдруг получаю снежком прямо в лоб. Это панна Свинторжецкая решила так меня наказать. Пока лепил ответку, получил еще пару подарков. В итоге все закончилось снежным побоищем. Утрирую, конечно. Смеха и притворных визгов было гораздо больше, чем какой-то борьбы. Все-таки здесь середина XIX века, и куражится высокородная публика. Это не наши зарубы с одноклассниками в 80-е. Те сражения периодически заканчивались массовой дракой. Жутко довольные, соскачущие впереди честной компанией Зоси, поддерживаемой Пуделем, мы вернулись домой. Марта, наша экономка, всплеснула руками и сразу начала созывать служанок. Порезвились мы на славу и промокли основательно. Прибежавшие слуги разобрали продолжавшую веселиться молодежь. Объявление, что скоро всех напоят глинтвейном, было встречено одобрительными криками. Эх, хорошо быть дворянином или просто богачом. Как только я скинул мундир, тут же появился слуга с чистым костюмом. Я быстро умылся в принесенном тазике и начал одеваться. На ноги надел специальные сапожки, похожие на татарские ичиги. Уже через 15 минут, причесанный и весь такой благообразный, я пил подогретое вино со специями. Постепенно ко мне начали присоединяться другие участники прогулки. Девушки, конечно, прибыли последними. Опять воцарилась веселая и душевная атмосфера. После обеда мы немного поиграли в эти самые фанты. Далее гости, в первую очередь дамы, разбежались готовиться к очередным танцам. Меня же перехватил Зенон и сообщил, что через пару часов состоится важное мероприятие в малой зале, так как участники просто не поместятся в кабинете Папахина. Сегодняшнее собрание мало напоминало вчерашнее представление. Не было пафосных речей и прочего словоблудия. Все присутствующие выглядели максимально собранными и серьезными. Если брать знаковые фигуры, то наша компания пополнилась Зигмунтом Сираковским. Примечание. Зигмунт Сираковский, 1826-1863, польский патриот демократических взглядов, капитан русского генерального штаба. Участник восстания 1863-1864 годов. Член-сотрудник Русского географического общества. Конец примечания. Это был хмурый и невысокий тип с неприятным лицом. Я пересекался с ним в Питере, где он собственноручно организовал и бессменно возглавлял тайный кружок офицеров-поляков. Вторым новичком был Людвиг Нарбут, поручик, естественно, русской армии. Он переговаривался с третьим гостем. Им оказался еще более молодой человек в штатском по имени Александр Породовский. Как я позже узнал, он был тоже поручиком, но кавалерии. С удивлением услышал новость, что между литовским и польским комитетами существуют серьезные разногласия. Поляки хотят выступать практически через месяц, а местные товарищи к этому не готовы. Нет, энтузиазма у них хватает, но ощущается острая нехватка оружия с обмундированием, часть которого ожидается из-за границы, и пока не сформированы все отряды. То есть руководителей этих самых повстанческих полков хватает. Проблема с личным составом. Только для настоящих патриотов это не препятствие, что и заявил пан Сираковский. — Панове, несмотря на все существующие разночтения, мы обязаны поддержать варшавян. Пока есть такой удобный момент, им нужно воспользоваться. Волос одного из идеологов польского сопротивления был звонким и красивым, сильно диссонирующим с его внешним видом. — Предлагаю всем утвердить план пана Калиновского и ждать сигнала. Офицерам, которые служат в близлежащих губерниях, лучше вернуться в свои полки. Остальным сообщить командованию об отпуске, приступив к формированию отрядов и их подготовке. Сам я возвращаюсь в Санкт-Петербург, так как есть подозрение, что за мной следят. Как только начнется восстание, я с группой патриотов прибуду в Вильну. Вы хотели что-то сказать, пан Звеждовский? — Примерно то же самое, что и вы, Зигмунд, — улыбнулся Людвиг, явно страдающий прогрессирующей формой нарциссизма. — Пакеты с порядком действий для каждого полковника, который будет действовать на территории Литвы, уже готовы. План восстания давно составлен нашим лидером паном Домбровским. Я считаю, что нет никаких оснований его менять. Далее Нарбут раздал части присутствующих, в том числе моим братьям Винсенту и Яну, запечатанные конверты. Совещание продолжалось еще минут 30, и мне удалось узнать много интересной информации. Несмотря на разрозненность и плохое вооружение, восставшие собирались атаковать русские войска с разных направлений. Первоначальной задачей являлось неожиданно напасть на гарнизоны и захватить оружие, в первую очередь артиллерию, затем наращивать количественный состав войск и бить наши войска по частям, так как командование будет вынуждено распылять силы. Генерального сражения не планировалось, разве что уничтожение войск численностью не более батальона. Большая надежда у заговорщиков была на помощь диаспоры, как людьми, так и оружием. Должны были прийти несколько пароходов, но в детали сегодня не углублялись. Если честно, то я не мог понять логику мятежников. Неужели они надеялись, что местное население массово их поддержит? Только в этом случае у русских войск могут возникнуть реальные проблемы, и подавление мятежа способно затянуться на долгий срок. Но, немного пообщавшись с местными, я особой ненависти к оккупантам не заметил. Простой народ скорее с затаенной злобой смотрел на шикарные кортежи шляхты, нежели точил дома косы, чтобы все как один встать в ряды кассирьеров. Студенчество, часть интеллигенции, мещанство, безусловно, поддержит шляхту, хотя есть сомнения насчет последних. Евреям вообще все равно. Они неплохо жили при поляках и сейчас не бедствуют. В правах их уравняли, разве что часть иудеев напрягает черта оседлости. Только многие спокойно ее пересекают, даже не меняя веры. Мой компаньон Хаим тоже власть особо не ругал, его больше заботили будущие заработки. Ладно, подумаю еще над этим, может, удастся переубедить часть людей, которые так быстро стали мне близкими, особенно Юзефа и Агнешка, которые точно не полезут в бой, но имеют кое-какое влияние. Сегодня были танцы из разряда «как в последний раз». Обычно таким бывает секс, но мы же интеллигентные люди, и на дворе 19 век, поэтому обойдемся без пошлостей. Будто почувствовав, что скоро наступят иные времена, народ отрывался, как на экстази дискотеке. После небольшого фуршета бал открыли мои здешние родители. И, естественно, полонезом. Далее вальс сменился кадрилью, за которой последовала мазурка, а потом полька. Я в основном был ангажирован Агнешкой, но иногда менял партнерш. Нет, посидева Мария, никаких блудниц Магдален. Несколько знакомых соседок и мелкая Зося периодически умыкали меня у сероглазки. Несколько раз объявляли технический перерыв. Народу надо отдохнуть, поесть и, извините, справить нужду. Агнешка от меня не отходила, разве что покидала по своим женским делам. Нет, все было чинно и пристойно. Мы просто наслаждались компанией друг друга под пристальным вниманием ее мамы. От нас не отлипали Зося и еще пара девиц помладше. Я был в ударе и травил полуприличные анекдоты из гусарского набора, чем вгонял девушек в краску. Но смеялись они так заразительно, что вокруг нас в перерыве собирался небольшой кружок, желающих послушать истории про похождение поручика Ржевского. Надеюсь, я никого не задел, потому что наверняка у кого-то из присутствующих есть родственники с такой фамилией. Чувствую, что сегодня вечеринка будет до утра, а мне еще и стало немного плохо. Надо бы подышать свежим воздухом. На молчаливый взгляд Сероглазки я ответил, что нужно проветриться. Она махнула ручкой и повернулась к подружкам. Решаю выйти в вестибюль дворца. Здесь прохладнее, не так душно. Все-таки зима на улице, и окна не откроешь. Но и топить все проходные помещения, включая анфиладу, никаких дров не хватит. Остановился у ростового зеркала и еще раз изучил свой нынешний облик. Красавчик! И это не фигура речи, а констатация факта. Кто-то на меня из-под тишка, а иногда и откровенно, подсматривает немалая часть женской аудитории. Высокий по местным меркам, примерно 1,80 м, при этом поджарый и тонкокостный. Только я не произвожу впечатления какой-нибудь слабосильной тростинки. Широкие плечи, мощные запястья, мускулистые ноги и походка опытного фехтовальщика или танцора, кому как понятнее. На этом фоне пронзительные голубые глаза, непокорные вихры пшеничного цвета и правильные черты лица, которые с годами должны заостриться и придать мне немного хищный вид, что заставит трепетать женские сердца. В очередной раз смотрю на себя и не верю, что таково теперь мое тело. А еще этот взгляд мечтательный и доброжелательный, но временами цепкий. Судя по словам матери, я сильно изменился за последние 5 месяцев. Похудел и вообще возмужал, так что она меня с трудом узнала. Это нормально, ведь мужчины растут и развиваются до 25 лет, а Юзыку еще нет 18. День рождения у нас в январе, и, думаю, не мешает его отпраздновать, наслаждаясь последними спокойными деньками. Вдруг я услышал разговор, раздававшийся из анфилады. Голос говорившего я сразу узнал. Хотя до этого он произнес всего несколько слов. — Я прав, — прохрипел Малаховский. — Поверь мне, Людвиг, этот презрительный и злобный взгляд трудно трактовать иначе. А еще там иногда полыхала какая-то звериная ненависть, будто мы его природные враги. Юноша еще не научился скрывать свои мысли. Он предатель и враг нашего дела. — Мне бы твое умение читать по лицам, — хохотнул в ответ Звеждовский. — Что ты предлагаешь? Не заявлять же его отцу и братьям, чтобы по взгляду распознали в их родичи предателя. Может, мальчик просто сомневается или боится? — Нет, надо за ним понаблюдать. Позже выведем молодого пана на откровенный разговор. И если я прав... Да пусть посидит под домашним арестом. Его семья крайне важна для дела свободы. А еще сестра Свинторжецкого говорила брату про будущие жертвы. Оправданы ли они? Как быть простому народу в момент боев и подобную ересь? И это не ее мысли, а нашего ангелочка. Вот ведь гадство! Спалил меня этот хмурый товарищ. Не следовало играть с ним в гляделки, и надо вести себя осторожнее. Еще я гнешки лишнее сболтнул. Это я расслабился и начал относиться к местным с недопустимым пренебрежением. В этом времени люди не глупее меня, а, скорее всего, умнее и толковее. Надо сделать выводы и мимикрировать под пылкого и восторженного юношу, каким был Ильзик до моего вселения. Осторожно отступаю в сторону залы, благо в вестибюле нет такого яркого освещения. Надеюсь, что паркет не скрипнет под моими легкими шагами. Подходя к лестнице, я почувствовал чужое присутствие. Медленно оборачиваюсь и вижу смазанное движение. А далее резкая боль в голове, и будто выключили свет. Мое тело вроде катилось по ступенькам, пока не ударилось о стену. На задворках угасающего сознания слышу голос. — Идиот, зачем? Он подслушивал вашу беседу, господин.